«Надо встретиться», — сказала Лариска в трубку. Голос ее звучал таинственно, и я подумала, что речь об очередном возможном папе для девочек. Лариска — моя лучшая подруга. Она работает стоматологом и воспитывает троих девчонок. Лариска ни разу не была замужем, о чем постоянно плачется, а все дети родились от разных мужчин, с которыми в определенный момент жизни она надеялась связать свою судьбу. К сожалению, не получилось. Но моя подружка и не думает отчаиваться. Она абсолютно уверена, что рано или поздно ее принц на белом коне выйдет прямо из лифта и предложит руку, в сердце и кошелек ей и ее дочкам. Я тоже в этом нисколько не сомневаюсь, ведь более храброго и целеустремленного борца за существование я не встречала. «Даже не знаю», — пробормотала я в ответ на ее реплику. Ноги гудели после безумного дня в операционной, и я надеялась отлежаться на диване, тупо глядя в ящик. «Я приеду», — сообщила Лариска и повесила трубку. Я с тоской подумала о том, что плакали мои несколько часов тишины и покоя. С другой стороны, мы давно не виделись, а Ларискино общество неизменно доставляет мне удовольствие. У моей подруги есть неоспоримый дар болтать обо всем на свете и одновременно ни о чем, и это здорово расслабляет, почти как спа-процедуры. Она ввалилась в квартиру, увешанная сумками с покупками. «Заскочила в Мегу», — протрещала она, сваливая пакеты на пол. Мой трехлапый курцхаар Юбер тут же принялся обнюхивать их на предмет наличия съестного. Одну лапу Юбер потерял в свою бытность подопытным животным на борту лайнера госпиталя «Панацея», и мне удалось спасти его от дальнейших экспериментов, возможно, даже от верной смерти. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Клиника в океане». Для охотничьего пса потеря лапы, казалось бы, должна была стать фатальной, но, по-моему, Юбер чувствует себя прекрасно. И на трех лапах он скачет быстрее нормальных собак, поэтому никому и в голову не приходит считать его инвалидом. Шилов, правда, предлагал подумать о протезировании, но Юбер уже так привык к своей трехлапости, что протез только помешал бы ему наслаждаться жизнью. Потрепав собаку по холке, Лариска прошла в гостиную. «Шилова нет?» «Это хорошо», — сказала она, плюхаясь на диван, который даже не прогнулся под ее весом. В Лариске всего-то 40 килограммов, поэтому лифт, не чувствуя ее веса, закрывается и уезжает, если она специально не держит двери руками. «Шилов нам сегодня вовсе ни к чему». «Кофе будешь?» — спросила я, чувствуя желание оттянуть разговор. У меня неплохо развита интуиция, и сейчас она подсказывала, что беседа предстоит не из приятных. «И кофе, и супчику, если есть, и котлет!» — закивала головой подруга. «Она знает, что у меня всегда есть чем поживиться в плане еды. Просто не представляю, как она растит своих девчонок. Хотя вру, вполне представляю, ведь старшей уже 16, и она отлично готовит». На кухне я начала суетиться, разогревая пищу, когда в дверях появилась Лариска, не желающая сидеть в гостиной в одиночестве. Прислонившись к косяку, она сложила похожие на птичьи лапки руки на груди и уставилась на меня немигающим взглядом. «Ну, говори», — не выдержала я. «Вижу, что тебе не втерпёшь». «Это касается Шилова». Лариска считала Олега идеальным мужем до тех пор, пока мы с ней вместе не узнали о его измене. «Я вчера вернулась из Москвы с конгресса стоматологов», — продолжала она. «И как? Не зря съездила?» «Не зря», — хмыкнула Лариска. «То есть на конгрессе ничего интересного не было. Зато на вокзале я видела Шилова». «Ты что-то путаешь?» — покачала я головой. «Олег в последний раз ездил в Москву 2 недели назад». «А я не сказала, что видела его на вокзале в Москве. Он был на московском вокзале. Здесь, в Питере». «Встречал кого-то?» Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, спросила я. «Нет. Провожал. Ее». Я замерла над кастрюлей. до боли в пальцах сжав половник. Ее? В уточнении не было необходимости. Она, значит, та самая женщина, с которой Шилов мне изменял, его московская коллега. Когда он принял пост директора клиники, я понимала, что это означало продолжение их общения. Вероятно, мне стоило встать в позу и заставить Олега остаться на посту заведующего отделением в моей больнице, но тем самым я отказала бы ему в возможности построения блестящей карьеры. Кроме того, я никогда не стала бы пытаться отвратить мужа от любовницы при помощи каких-то женских хитростей и уловок, ведь мы взрослые люди. Что ж, значит, я ошибалась, считая, что Шилов порвал с той женщиной. «И что?» — через силу произнесла я. Лариска испытующе посмотрела мне в глаза. «Ты спокойна, как удав!» — с интересом проговорила она, покачивая головой из стороны в сторону, как автомобильная игрушка. «Что, совсем не удивлена?» «Удивлена», — вздохнула я. «Как они себя вели?» «Прилично. Ни объятий, ни поцелуев», — честно ответила Лариска. «Хотя на прощание они все-таки чмокнулись. В щечку». «Вот видишь, Агния, ты действительно считаешь, что у них все кончено? Думаешь, Шилов поперся бы на вокзал в разгар рабочего дня, чтобы проводить просто коллегу? Они ведь знакомы с институтских времен», — неуверенно сказала я. «Было бы странно, если бы они полностью прервали всякие отношения». «Всякие? Ты меня удивляешь, Агния. Ты сама на себя не похожа, когда это говоришь». «А чего ты от меня ждешь? Что я побросаю вещи в чемодан и рвану к маме?» Внезапно сорвалась я. «Если помнишь, так я и намеревалась сделать в тот первый раз. Именно ты меня и отговорила». «Не кипятись, Агния», — вытянула ладони вперед в защитном жесте Лариска. «Я же на твоей стороне». «Это правда. Лариска всегда меня поддерживает. Просто не представляю, как бы я выжила без нее в самый трудный период, когда Славка свинтил». «Прости», — виноватым голосом сказала я, кладя, наконец, половник на стол и поворачиваясь лицом к подруге. «У меня сейчас нервы ни к черту. Из-за Олега или из-за Андрея?» «С Андреем все кончено». «Да ты что? Ну, подружка, ты даешь. У тебя 7 пятниц на неделе. Я за тобой не поспеваю. Из чего же такое скоропалительное и неожиданное решение?» Я залетела. «В смысле? Ох, беременная, что ли?» Глаза Лариски распахнулись так широко, что веки почти перестали быть видны. «Угу. А папаша?» «Черт его знает!» Бессильно махнула я рукой. «Вот это да!» Как будто ноги отказывались держать ее, Лариска тяжело опустилась на стол. «Не знаю, радоваться или огорчаться», — пробормотала она, не сводя с меня взгляда. «Ты-то сама как?» «Пока не пойму», — честно ответила я. «Будешь рожать?» «Не знаю, особенно после того, что ты рассказала». «Ну уж нет, Агния, ты это брось», — воскликнула Лариска, подскакивая на стуле. «Я не собираюсь быть виноватой в твоем аборте». «Я еще ничего не решила». «Это хорошо, потому что я лично считаю, что тебе нужно рожать», — уже более спокойным тоном сказала подруга. «Это же такой подарок в нашем-то возрасте. Кроме того, ты не думала, что ребенок может все изменить в вашей с Олегом жизни?» «Я далека от мысли, что дети скрепляют союз. Твой пример уж, извини, доказывает как раз противоположное». «Причем многократно. Как минимум 3-жды», — кивнула Лариска, и мы, глядя друг другу в глаза, не сговариваясь, расхохотались. В ситуации не было ничего комичного, и все же обстановка слегка разрядилась. Насмеявшись вдоволь и вытерев глаза полотенцем, подруга вновь заговорила серьезным голосом. «Так что делать будем?» Она не спросила, что буду делать я. Она использовала местоимение «мы», и я ощутила прилив благодарности за то, что Лариска таким образом продемонстрировала свою сопричастность. «Вот, думаю», — вздохнула я. «Аборт в моем возрасте — дело опасное, не говоря уж о родах». «Да ладно тебе», — отмахнулась подружка. «Джулия Робертс родила когда? В 46?» «У нее денег куры не клюют. Уход. Думаешь, Шилов не поставит на уши весь город, чтобы ты успешно родила? Да у него академики будут на цирлах вокруг твоей кровати бегать». «В этом она, положим, права. Я уже думала над тем, что больше всех на свете рождению ребенка, скорее всего, обрадуется именно Олег. Правда, эта уверенность была у меня до того, как Лариска сообщила новые факты. Словно услышав мои мысли, она сказала: «Знаешь, подруга, рожаем мы для себя, а не для мужей. Поверь, мне как ветерану родильного фронта. Заметь, я почти все время находилась одна, ведь стоило мне радостно сообщить очередному кандидату в мужья о моей беременности, как он благополучно исчезал в закате. А у тебя есть мама, Дэн, я. Да бог с ним, с Шиловым, даже если он уйдет к этой своей чувырле. Кстати, он вряд ли уйдет». «Почему?» — полюбопытствовала я. «Да потому, что он старательно выстраивал ваши отношения. Сменил работу, купил дом. Разве мужчина станет этим заниматься, если не планирует долгую совместную жизнь? А от ошибок никто не застрахован. Ты ведь и сама не без греха». Странно, что, принеся на хвосте неприятную новость, Лариска сама же кинулась защищать Олега. Возможно, на нее так повлияло известие о моей беременности. Однако с ее последним высказыванием я согласиться никак не могла. Андрей не был моей ошибкой. Он был, пожалуй, самым лучшим, что произошло со мной за всю сознательную жизнь. Он вошел в нее неожиданно и ушел по первому требованию, не пытаясь спорить и уговаривать, поняв, что я приняла решение. Вот только Андрей наверняка не знал, что я-то как раз ожидала споров и уговоров в надежде, что его доводы заставят меня передумать. «А ты не...» — начала Лариска, когда зазвонил мой телефон. Увидев на экране незнакомый номер, я недоуменно спросила: «Кто это?» «Вы мне звонили», — раздался женский голос. «Я Дарья Бурка. Бур...» Боже, ну, конечно же, совершенно забыла, что полдня названивала матери погибшего солдатика. Быстренько представившись, я изложила суть проблемы. «Я не совсем понимаю, что вы от меня хотите», — тихо спросила женщина. «Мне Ромочку доставили в урне». «То есть его кремировали на месте? Вот именно!» Почти закричала в трубку Дарья. «А он ведь верующий сильно был. Для него кремация была, ну, просто недопустима, понимаете?» Конечно, я все понимала. Неважно, насколько человек верующий, но он сам или его родственники, и только они имеют право решать, как именно следует похоронить покойного. Существуют некоторые обстоятельства, к примеру, высокие температуры, в результате которых тело может испортиться, или ситуация, в которой невозможно перевести тело из очень отдаленной точки. Но это не наш случай. Пока эти мысли проносились в моей голове, я, естественно, молчала. Дарья Бурка, видимо, решила, что я обиделась, поэтому сказала: «Вы уж меня извините, я не хотела грубить. Просто, хоть это и случилось несколько месяцев назад, я до сих пор так и не оправилась. Каждый день благодарю Бога, что родила четверых. Но разве это означает, что можно обойтись без одного или двоих? Разве можно обойтись одной рукой или одной ногой? Со дня гибели Ромы я чувствую себя инвалидом. Не могу ничего делать, не могу с людьми разговаривать, которые знали моего сына. А вы почему мне звонили?» Внезапно сменила она тему. «Как вам объяснили происшествие?» — спросила я, избегая прямого ответа. «Как погиб Роман?» «Они сказали, что он подорвался на гранате». «В самом деле?» «Ну да, поэтому сказали, от него мало что осталось. Вот и пришлось кремировать». Слова давались несчастной матери с трудом, но она все же говорила, и я почувствовала к ней благодарность. Отец Петра Терехина вообще отказался со мной беседовать, и это можно понять. «Так он не один, что ли?» — снова спросила Дарья, так как я слишком долго молчала, размышляя над ее словами. «Рома-то мой не один такой?» «Похоже, не один», — ответила я. «И сколько их?» «Как минимум пятеро, вместе с Романом». Между нами повисло длительное молчание. В сущности, говорить было больше не о чем, но я сама не решалась прервать тишину и попрощаться. Мне казалось, это выглядело бы бездушным. «Сделайте что-нибудь», — вновь заговорила Дарья голосом, в котором чувствовалась надежда. «Сделайте так, чтобы кто-то получил наказание за то, что произошло. Пожалуйста. Я ведь не поверила, что с Ромой такое случилось. Он всегда был аккуратным мальчиком, спортсменом, потому что я и в армию его безбоязненно отпустила. Думала, станет самостоятельным, чему-то полезному научится. Да и сам он хотел служить. Откосить и не думал даже. Не мог он неаккуратно обращаться с гранатой. Никак не мог. Вы хотя бы попытаетесь?» «Попытаюсь», — пообещала я, чувствуя растущую уверенность. «Обязательно попытаюсь». «О чем это вы таком говорили?» — спросила Лариска, как только я повесила трубку. «Какие-то ужасы опять, да?» «Понимаешь, Ларис», — задумчиво ответила я, — «в одной и той же военной части на погранзаставе слишком часто погибают или пропадают солдаты. Мы уже пятерых насчитали. Самое непонятное то, что двоих ребят доставили в цинковых гробах, а вот этого кремировали на месте, хотя, на мой взгляд, в этом не было никакой необходимости. Последние мальчики, по словам командования, застрелили друг друга. Чему они там учат призывников, раз они сами себя калечат, спрашивается? Что-то тут нечисто. А еще один парень, оказывается, в день смерти этих двоих сбежал из части, о чем никто не потрудился сообщить родителям». Лариска глядела на меня широко распахнутыми глазами и трясла головой, словно пытаясь стряхнуть невидимую пыль с туго накрученных локонов. «Слава богу, у меня только девчонки», — пробормотала она. «Слава богу». Уже во второй раз за короткое время я слышала подобное. Кто же произнес эту фразу в первый раз? Ах да, Инга Шацкая. Если я правильно помню, она дословно сказала: «Надо девочек рожать». «Так как вам кажется, мы могли бы получить разрешение на повторную эксгумацию тела Ивана Смоленинова?» — спросила я Карпухина, изложив ему все, что узнала за последнее время. «На повторную эксгумацию? Но даже не знаю», — протянул он. «Уж больно свидетель ваш неадекватен. Будь этот, как его, Смоленинов, вот-вот, будь он нормальным...» «Но психиатр говорит, что он совершенно нормальный», — перебила я майора. «Человек находится в глубокой депрессии, но он не псих. Это, пардон, придется доказывать сначала прокурору, а потом и суду», — рассудительно заметил Карпухин. «Показания Смоленинова легко подвергнуть сомнению». «Какому сомнению? Если у парня отсутствуют внутренние органы...» «Вот оно». «Что оно?» «Ключевое слово, Агния. Если. Вы уверены, что дело обстоит именно так, что это не бред шизофреника?» «А показания ветеринара? Он чувствует себя виноватым в том, что не помог соседу в тот первый раз, поэтому, полагаю, сейчас согласился бы свидетельствовать в его поддержку. Это его свидетельство тоже недорого стоит». «Почему же?» «Да потому», — вздохнул майор, — «что этот ветеринар участвовал в той неправдоподобной авантюре. Разве вы не понимаете, что невозможно доказать изъятие органов до того, как за дело взялся этот самый умелец?» «Неужели вы считаете, что отец и ветеринар выпотрошили мальчика собственноручно?» «Разумеется, Агния Кирилловна, я так не считаю», — поморщился Карпухин. «Но прокурор может так посчитать, особенно если военная прокуратура решит дискредитировать свидетелей». А зачем им это может понадобиться? А зачем понадобилось скрывать факт изъятия органов? Думаете, их устроит, если в газетах поднимется шумиха? Если станут болтать не только о том, что в армии пачками гибнут парни? Это уже давно не новость. А что их уродуют и отправляют родителям в цинковых гробах? Вы думаете, что если дело все-таки возбудить, начнется борьба военной и гражданской прокуратур? Задумчиво спросила я, бессознательно потирая подбородок. Боюсь, что так. Кроме того, не забывайте, что область моих полномочий весьма ограничена территориально. Парни погибли у черта на куличках. И что, вы предлагаете все бросить? Забыть о случившемся, оставить несчастных родителей наедине с вопросами, которые они задают себе каждый день? Я этого не говорил. Выход есть, но он может вам не понравиться. Какой выход? Сделайте это делом ОМР. Ответ был настолько очевиден и банален, что я не сразу нашлась, что ответить. В самом деле, разве, по крайней мере, у одного из солдат не изъяты органы? Конечно, речь может идти и о ритуальном убийстве, к примеру, но что, если нет? Во-первых, словно боясь, что я не восприму его слова всерьез, снова заговорил Карпухин. ОМР не имеет территориальных границ. Неважно, где погибли эти солдатики, где проживали и похоронены. Во-вторых, военная прокуратура вам не указ, так как вы гражданское подразделение, подчиняющееся губернатору Санкт-Петербурга. На вашем месте я бы поговорил с Кропоткиной. Она хорошо к вам относится, гораздо лучше, чем к Андрею. И, возможно, ее заинтересует возможность вновь выставить себя и губернатора в выгодном свете. Совсем недавно их вновь переназначили, и нужно срочно продемонстрировать, что президент не ошибся, и что они по-прежнему, так сказать, держат руку на пульсе. Вице-губернатор Кропоткина и в самом деле отлично ко мне относилась, даже не представляю, почему. Именно с ее легкой руки я оказалась в ОМР, чем первоначально и вызвала глубокую неприязнь Андрея. Он счел меня ставленницей вице-губернатора, призванной шпионить за ним. Но упоминание об Андрее также заставило меня засомневаться. Да, он оставил меня за старшую, но я ведь ничегошеньки не умею. Руководитель из меня никудышный, я понятия не имею, с чего начать. Каждый раз я всего лишь выполняла указания Андрея. У него имелись обширные связи, и он всегда знал, кому позвонить, на кого надавить, какие механизмы задействовать. А я? Что я могу? Очевидно, моя нерешительность отразилась на моем лице, потому что майор сказал. «Ну-ну, не тушуйтесь, Агния Кирилловна. Вы гораздо более инициативны, чем думаете о себе. Вспомните хотя бы ситуацию с панацеей». Вы находились на борту корабля посреди океана совершенно одна, во враждебном окружении, среди людей, говорящих на других языках. И все же не только сумели выбраться живой и здоровой, но еще и выполнили задание Интерпола. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Клиника в океане». «Да если бы не...» — начала я и захлопнула рот. Рассказывать майору о Фэй Хуанге, без которого я ни за что бы не выбралась, не стоило. В конце концов, о нем мало что знал даже Еленин, глава российского отделения Интерпола, который и отправил меня на панацею. Этот человек так и остался для меня загадкой, и я понимала, что, распространяясь о нем, могу нанести непоправимый вред. «Даже не знаю», — сказала я, надеясь, что Карпухин не заметил моей оговорки. — Это такая ответственность. — Вы хотите помочь этим людям, так? Матерям, таким же, как вы сами. Я только кивнула головой. — Вот и действуйте. Я со своей стороны готов помочь всем, чем смогу. Неофициально, разумеется. У меня есть один контакт в местной военной прокуратуре. От него, к сожалению, ничего не зависит, но кое-какую информацию, в случае чего, он обеспечить сможет. А это в нашем с вами положении уже немало. Пошлите кого-нибудь в этот богом забытый поселок. Кого-нибудь дельного. Да хоть Дениса, что ли?» «Дениса?» Эта мысль показалась мне дикой. Денис Агеев — сын моей покойной подруги Людмилы и друг Дэна. Он заканчивает медицинский институт и буквально пару месяцев назад здорово помог нам в расследовании дела о городских вампирах. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Инородное тело». Правда, я до сих пор не оправилась от его последствий, едва не потеряв обоих — и Дэна, и Дениса. Они же, как мне кажется, отнеслись к случившемуся со свойственной юности и беспечностью. «Как бы вам не трудно было это признать, Агния», — усмехнулся майор, забавляясь моей реакцией. «Денис — взрослый мужчина. Кроме того, есть Никита, Павел Кобзев и другие, кто мог бы подсобить в этом деле. В общем, Агния Кирилловна, дерзайте». И он похлопал меня по плечу, словно генерал солдата-новобранца, отправляющий его на передовую. И почему это генералы всегда так уверены в своей правоте?